Пользуясь все прощающим одиночеством, я вольготно закурил прямо за столом и откинулся на спинку кресла подумать. Я давний сетевой обитатель, насмотрелся всякого. Ситуация стандартная, случается довольно часто. Другой вопрос, что случается она обычно с людьми не особенно умными, а мне по сей день удавалось благополучно ее избегать. Разные люди в этой ситуации поступают всяк по своему усмотрению. Самые отчаянные принимают вызов, идут биться и, как правило, получают по первое число. За каждым джигитом, вещающим в сети, стоит многочисленный и мощный клан со всеми вытекающими. За отчаянным, как правило, пара-тройка друзей или вообще никто. Кроме того, следует признать, джигиты, по большей части, либо спортсмены, либо просто сильные, крепкие хлопцы, а отчаянные, по той же части, хилые компьютерные сидельцы. Нет, среди нас тоже есть здоровяки, так же, как и рахиты среди джигитов, но, скажем правду, их немного. Итак, отчаянные идут получать, ушлые с динамическим IP бодро меняют ник и хорят на ресурс в новой ипостаси. Законопослушные юз-звери надолго уползают из сети и ждут, когда все утрясется. А что делать людям известным? Я строил своего бормана Ивана добрый десяток лет. Заработал определенную репутацию. Меня знают тысячи людей. Это предатор правильно заметил. Я не собираюсь драться с этим громилой. Если он в самом деле мастер спорта, как заявил, мне в этом бою ловить нечего. Отказаться? Это сильный удар по репутации. Да, умники скажут: молодец, правильно поступил, не повелся на провокацию. Но умников в сети не так уж и много. В основном народ там простой и бесхитростный. Бармен трус, скажут они. А еще скажут: если его называют чмо, а он молчит, может, так оно и есть на самом деле. Я позвонил Феде и поинтересовался, где они находятся. Подъезжаем к МКАД. Меня на бой зовут. Без обиняков сообщил я. Точнее, не меня, а бармена. Нет желания размяться. Ух ты, как интересно! — обрадовался Федя. — Ну-ка, поподробнее. Я коротко обрисовал суть дела. Федя уточнил. — Ты уже согласился? Место, время уточнили? — Нет пока. — Хорошо. Если вызвали тебя, можешь назначать время и место. И, кстати, вид оружия тоже. Давай, отключайся, я перезвоню через пару минут. Я нажал отбой и от нечего делать щелкнул по пульсирующему верхней панели значку. Народное ополчение прислал аж 5 сообщений. В 4 он криком кричал, что связываться с предатором не стоит, потому что он провокатор. По нарастающей, с добавлением эпитетов. А 5-е было на удивление спокойным и конструктивным. И от этого еще более параноидальным. Иван, тебе грозит реальная опасность. Не просто пиздюлины и сломанные ребра челюсти, а, возможно, смерть. Немедленно дай мне свой телефон или позвони вот по этому. Номер мобильного. Я жду. Сейчас разбежался. Ухмыльнулся я, и гнусаво пропел первое, что пришло в голову по поводу 5-го сообщения. Паранойя, ультрамарин, ну-у-у-у. Паранойя, адреналин. И вот она пришла. Я крайне редко схожусь в реале с людьми, которые ежедневно общаются со мной в сети. У меня такой личный негласный кодекс. Я всегда так делал, и ничего, кроме пользы, мне это не приносило. И я не вижу оснований что-либо менять в данной ситуации ради прихоти своего давнего знакомого маньяка. Там будет Федя и Борман, Рома. В такой компании, да мне сам черт не страшен. В этот момент позвонил Федя. «Деревня Боброва. Это по Симферопольскому шоссе от МКАД в нашу сторону. Нам как раз по пути. Обрисуй так. Пусть проезжают мимо деревни по шоссе. Сразу за околицей свернут по грунтовке налево. Там в пределах видимости шоссе будет поляна. Запомнил?» «Да, запомнил. Боброва. За околицей налево поляна. Ну все, забивай там стрелку. Через час. Надевайся, выходи. Вано тебя подберет. Езжайте туда. Там и пересечемся». «Думаешь, стоит привлекать думбадзе? Я мог бы и на такси». «Да уже все, привлек. Вано и братьев Латышевых. Ты же в курсе. Джигиты на такие мероприятия по одному не ездят. Обязательно компанию соберут. Ну и у нас будет маленькая такая компашка. Горилла и пара медведей-гризли. Плюс Борька с Ромчиком. Ну и я за троих сойду. Уже толпа. Все, давай, не затягивай». «Ну что ж, все так все». Я допил чай и с легким сердцем набрал. «Предатор, я принимаю твой вызов. Топай ко мне в личку, обсудим детали». Через полчаса с небольшим мы прибыли на место. Думбадзе остался в салоне своей Ауди. Латыши взяли фонарики и зачем-то пошли проверять обстановку. А я вышел и стал прогуливаться вокруг машины. Револьвер я взял с собой, надел отцовскую куртку и заправил под нее кобуру. Пусть не модно, зато тепло и не видно. Нет, я не собирался ни в кого стрелять, это я вам совершенно точно говорю. Зачем я взял оружие? Не знаю, внятно объяснить не могу. Темнота, глушь, опасность, таящаяся в ночи. Подспудное ожидание каких-то тихих шагов. А может, все дело в том, что мне нравится ощущение оружия на поясе. Оружие внушает уверенность и нивелирует физическую немощь. Проще говоря, оно делает человека сильнее. Местечко Федя выбрал не наобум. По всей видимости, ему доводилось бывать здесь. На поляне кто-то оборудовал вполне приличное для местных условий футбольное поле. Даже ворота присутствовали. Правда, без сеток, но площадка была хорошо утрамбована, и на ней росла мелкая густая трава. Короче, есть где разгуляться. Недалеко шумит шоссе, видны огоньки проносящихся мимо машин, рядом посадки. В общем, и близко к трассе, и в то же время несколько на отшибе. Подальше от посторонних глаз. Удобное место для ристалища. Минут через 10 подъехал Федя. Поставил «Жигуль» параллельно «Ауди» метров в 5, а фары выключать не стал. Думбадзе тоже зажег огни, и перед нашими машинами стало светло. Мы с Федей перебросились парой слов. Потом он спросил Думбадзе: «НЗ не забыли?» Думбадзе молча открыл багажник «Ауди». Там были несколько бит и сумка с бинтами. «У нас, между прочим, фейерплей намечается», — напомнил я. «Может, попозже еще и пару пулеметов подвезут?» «Да ты не волнуйся, без дела никто дубьем махать не будет», — успокоил Федя, перекладывая биты ручками наружу, чтобы было удобнее брать. «Мало ли, как оно сложится, а вдруг их будет намного больше? Кстати, вот это точно лишнее!» Федя вытащил из-под мешковины колун, добытый в бою с южными гостями трофей, который он презентовал Думбадзе, и положил в салон на пол между сиденьями. «От греха подальше», — пояснил он. «Если до деревяшек дело дойдет, чтоб кто-нибудь не схватил в горячке. А то ведь с этой дурой таких дров можно наколоть. Не дай бог». Разложив биты, Федя оставил багажник открытым и сел рядом с Думбадзе. К этому моменту как раз подошли латыши и тоже влезли в Ауди. И через минуту лихая компашка, как ни в чем не бывало, принялась травить анекдоты.